времени приезда на Таити Гоген переписывал на больших переплетенных в кожу листах бумаги текст «Ноа-Ноа», отредактированный Морисом. Он проиллюстрировал этот текст, в котором все еще не хватало многих поэм Мориса, акварелями, гравюрами на дереве и фотографиями. Закончив переписку, в рукописи оказалось 204 страницы, он добавил в конце кое-какие размышления и воспоминания под общим названием «Разное». В частности, он посвятил страницу картине, которую собирался написать, монументальной композиции, торжественной как религиозное заклинание, в центре которой должна была быть фигура маурийской женщины, превращенной как бы в идолы и стоящей перед группой деревьев, какие растут не на земле, а только в раю. Гоген, без сомнения, еще не очень ясно представлял себе, что это будет за картина и какое значение она приобретет для него под влиянием всех событий и тоски, которые его снедали. Но он чувствовал, угадывал, что эта картина будет шедевром. Художник непрерывно думал о смерти, о потустороннем мире и о Боге. Он снова взялся за рукопись «Ноа-Ноа» и начал вписывать в нее длинный, довольно сумбурный очерк, который назвал «Католическая церковь и современность». Отталкиваясь от брошюры «Исторический Христос», опубликованной в Сан-Франциско, автор «Желтого Христа» выступал против влияния католицизма. Разить надо не легендарного Христа, надо метить выше, идти вглубь истории, надо убить Бога, церковного Бога, Бога всех культов, ибо в глазах Гогена все они равно идолопоклонство. Перед лицом великой тайны ты горделиво восклицаешь: «Я нашел!» И заменяешь непостижимое, столь дорогое поэтам и другим восприимчивым сердцам, совершенно определенным существам, созданным по твоему подобию, жалким, мелочным, злым и несправедливым, готовым заглядывать в задний проход каждому из своих ничтожных творений. Этот Бог внемлет твоим молитвам, у него свои прихоти, он часто гневается, но успокаивается в ответ на мольбы жалкого создания, которое он сотворил. Гоген отнюдь не исповедовал атеизма. «Я любил Бога», — писал он, — «не ведая его, не пытаясь определить, не понимая». Но хоть Гоген интересовался буддизмом и находил в Евангелиях мудрость, возвышенную мысль в ее самом благородном виде, в вере, как и в науке, он не нашел ответа на мучившие его вопросы. Непостижимая тайна останется такой, какой была всегда, есть и будет непостижимой. Бог не принадлежит ни ученым, ни логикам, он принадлежит поэтам, миру грезы, он символ красоты, сама красота. Быть может, следует верить в своего рода метемпсихоз, переселение душ, в постепенное непрерывное развитие души в ее последовательных превращениях вплоть до окончательного расцвета. Пока Гоген писал эти заметки, состояние его здоровья резко ухудшилось. Болезнь сердца вызывала непрерывное удушье. Почти каждый день он харкал кровью. Каркас еще сопротивляется, но в конце концов треснет. С горьким удовлетворением замечал Гоген. Обострение болезни в самом деле успокаивало его. Ему не придется наложить на себя руки, природа сама позаботится о нем. Таким образом, я умру, не испытывая укоров совести. В ноябре Гоген получил 126 франков от Монфреда, остаток от 500 франков, выплаченных Шоде, которые Монфред потратил на краски, рамы, ботинки, все то, что Гоген просил купить за этот год. Эта сумма была так ничтожна, что не могла ничего изменить в положении Гогена. Она дала ему только маленькую передышку, но к чему она? Манфреду, который сообщил Гогену, что один из друзей литераторов хочет посвятить ему очерк, Гоген ответил: «На мой взгляд, Обо мне уже сказано все, что надо было сказать, и все, что не надо. Я хочу одного — молчание, молчание и еще раз молчание. Пусть мне дадут умереть спокойно, в забвении. А если мне суждено жить, тем более пусть оставят меня в покое и в забвении. Не все ли равно называют меня учеником Бернара или Серезье? Если мои произведения хороши, их ничто не унизит. А если они дерьмо, не стоит их золотить и втирать людям очки насчет качества товара. Так или иначе, общество не может упрекнуть меня, что я обманом выманил много денег из его кармана. За 60 лет до этого в других, хотя и не менее драматических обстоятельствах, другой человек тоже просил не говорить о нем. Когда все кончится, забудьте меня. Это мое последнее желание, писал в 1838 году дед Гогена Андре Шазаль, когда его распри с женой Флорой Тристан уже почти подошли к концу. Кто мы? Откуда мы пришли? Голос Гогена сливался теперь с голосом Андре Шазаля, как накануне он сливался и еще сольется в будущем с голосом Флоры Тристан или с другими, более далекими, безымянными, доносящимися из глубины времен голосами. В нас звучат мертвые, но вечно живые голоса. Пу-па-пау не спускаются с гор, они живут и действуют в нас самих. Это в нас самих бодрствует дух умерших.